Четверг, 19 июня, 18:00, Пёзельдорф, Гамбург. На обратном пути Фабель позвонил в комиссию по расследованию убийств и попросил Марию собрать всю имеющуюся информацию о Вольфганге Айтеле. Для него никаких новостей не было, и Фабель сказал Марии, что в управлении появится только завтра утром. Затем позвонил Браунеру. Тот доложил, что отпечатки пальцев Шрайбера соответствуют второй, несвежей серии отпечатков, найденной в квартире Блюм. Это был тот редкий случай, когда наличие отпечатков пальцев на месте преступления оправдывало подозреваемого. Будь Шрайбер убийцей, он постарался бы уничтожить все следы своего пребывания в квартире Ангелики Блюм. Сын Свена отличался предельной тщательностью и на других местах преступления не оставил ни единого следа. Следовательно, вероятность того, что Шрайбер — это сын Свена, была близка к нулю. У Фабеля имелось постоянное место в подземном гараже возле дома. Припарковав машину и выйдя из нее, он сладко потянулся и крякнул. И, вдруг ощутив неладное, резко повернулся. Прямо перед ним стояли два высоких, мускулистых турка. Его рука метнулась к кобуре. Турки, улыбаясь, подняли руки. Оба были черноволосыми и похожи, как братья, только у одного пышные усы. «Добрый день, герр Фабель», — сказал усатый. «Извините, что напугали вас. Мы к вам с добрыми намерениями. Герр Илмас хочет поговорить с вами прямо сейчас, если вам удобно». «А если мне прямо сейчас неудобно?» — с вызовом сказал Фабель. Усатый пожал плечами. «Как угодно. Да только герр Илмас велел передать. У него есть нечто важное, что поможет вашему расследованию». «Где он сейчас?» «Мы отвезем вас к нему, если вы не против». Улыбчивость турок нисколько не успокаивала Фабеля. «Ладно», — сказал он, — «поехать поеду, но в своем автомобиле. Вы езжайте, а я за вами». Как только они выехали из гаража, Фабель позвонил Вернеру Мейеру и сказал, что едет на встречу с осведомителем, имени которого и на этот раз не назвал. Вернер предложил послать команду поддержки. Фабель от помощи отказался. Следуя за машиной турок, Фабель доехал до Харбурга. Там они свернули в район промышленной застройки и подъехали к каким-то складам. Фабель еще раз позвонил Вернеру Мейеру и сообщил, где именно он находится. «Вы там поосторожнее, Йен». «Если через полчаса я не объявлюсь, — сказал Фабель, — присылайте сюда тяжелую кавалерию». Фабель защелкнул сотовый телефон и вылез из БМВ. Усатый турок открыл перед ним дверь склада. Фабель жестом показал: «Только после вас». Довольно большое помещение было забито мешками с маркировкой на турецком языке. За столом сидели Илмаз и еще двое мужчин, один солидный турок, другой очень худой человек непонятной национальности и неопределенного возраста, в истрепанной армейской шинели, по-видимому, наркоман, с ввалившимися глазами и нездорового цвета кожей. Вокруг одной ноздри виднелась корочка запекшейся крови. Илмаз, широко улыбаясь, поднялся навстречу гаупткомиссару. Фабель пожал протянутую ему руку. «Спасибо, что приехали, герр Фабель. Извините, что принимаю вас в таком странном месте. Я подумал, что в данном случае нам предпочтительнее побеседовать, не привлекая ничьего внимания. У меня, точнее, у присутствующего здесь моего друга, есть весьма любопытная информация. Как видите, я сдержал обещание, герр гаупткомиссар. Помогаю вам при первой же возможности». «А с носом-то что?» — спросил Фабель у илмазовского друга. «С лестницы упал. торопливо ответил тот высоким хриплым голосом, покосившись на сидевшего рядом с Алмазом могучего турка с кулаками-кувалдами. «Этот господин, его зовут Ханзи Краус», — сказал Алмаз, — «желает кое-чем с вами поделиться». Ханзи Краус развернул на столе вынутую из кармана шинели тряпицу. В ней оказался желтый пистолет с богато инкрустированной рукояткой, надпись на кириллице «Форт 12». Чуть ниже по-английски «Сделано в Украине». «Герр Краус хочет передать вам этот пистолет как улику в деле об убийстве Ганса Клугмана», — сказал Алмаз. «Герр Краус приносит свои глубочайшие извинения за то, что он задержался с этим. Некоторые личные дела отвлекли его от первоначального намерения тут же принести находку в полицейский участок». «Где вы нашли пистолет?» — спросил Фабель бродягу. «В заброшенном здании бассейна я был там, когда парню в мешке выстрелили в голову». «Вы лично присутствовали при убийстве Ганса Клугмана?» Краус кивнул. «Вы видели его убийц?» Краус заколебался. Сидящий рядом с ним турок сжал кулак кувалду. Краус шмыгнул носом и кивнул. «Да, видел». «Вы смогли бы их опознать?» «Так точно. Хоть было темно, разглядел я достаточно. Один в возрасте, другой молодой. У обоих вид крутых. Молодой фигурой чистый Арнольд Шварценеггер. Именно он стрелял. А старший приказал: «Ладно, давай». Фабель понимал, что отпечатки пальцев на пистолете уже стерты, поэтому взял его и осмотрел. «Сделано на Украине. Вот оно, экзотическое оружие». Браунер был прав, стреляли из неизвестного в Европе пистолета. «Эти двое были иностранцами?» — спросил Фабель бродягу. «Говорили по-русски или на другом похожем языке?» «Нет, говорили по-нашему, без акцента и правильно». «Старший жаловался, что Харбург стал таким поганым. Когда-то он в этот бассейн приводил свою девушку, и район был вполне приличный». «А что с пистолетом? Как он к вам попал?» «Уходя, молодой бросил его в мусорку. Когда они ушли, я и подобрал. Красивая вещь». «Вы следили за ними?» «Нет. Они оставили пистолет там же, в бассейне. Шварценеггер сунул его в бачок с крышкой». «Они и не пытались спрятать оружие?» «Оттуда до канала рукой подать. Но они не потрудились бросить пистолет в воду. Я думаю, им было до лампочки, найдет его кто или нет». «А может, эти ребята хотели, чтобы пистолет нашли?» — сказал Алмаз, лукаво глядя на Фабеля. — Да? — «Очень похоже, что вы правы», — отозвался Фабель. — «Убили немцы, а пистолет украинский». — «Чтобы мы пошли по ложному следу», — он обратился к Ханзе Краусу. — «Поедете со мной в управление. Подпишите письменное заявление. И я покажу вам кое-какие фотографии из нашего архива. Может, кого и опознаете». Ханзи Краус обреченно кивнул. В управление ему ехать явно не хотелось, однако деваться было некуда. Не оставаться же наедине с турецкими кулаками-кувалдами. Фабель, видя кислое выражение на его лице, сказал: «Слушай, Ханзи, я тебя не заставляю, и герр Алмаз тебя ни к чему не принуждает. Нам нужны только добровольные и честные свидетельские показания». Ханзи Краус грубо хохотнул. «Вы на каком свете живете, герр Гаупткомиссар? Ладно, дам я вам показания, жутко добровольные и жутко честные». Фабель встал. Алмаз проводил его и Ханзи Крауса до фабелевского БМВ. «Спасибо за услугу, герр Алмаз», — сказал Фабель, прощаясь. Он действительно был искренне благодарен турку. Йылмаз усмехнулся и кивнул. «Надеюсь, вы понимаете, — добавил Фабель, — что никаких послаблений с моей стороны не будет. Ответных услуг не ждите». «Ну, это я уже понял, — рассмеялся Йылмаз. — С вами не подружиться. Впрочем, я и не ожидал ничего взамен». «Поэтому так скучно иметь дело с честным полицейским. Прошу только об одном. Нигде не упоминать, благодаря кому Ханзи Краус дал свидетельские показания». «А вот это вполне допустимый компромисс», — кивнул Фабель. «Еще раз спасибо, герр Йылмаз. Всего хорошего». По дороге в управление Фабель держал все окна машины открытыми и с ужасом гадал, сколько дней дух Ханзи Крауса будет выветриваться из БМВ. Передавая бродягу Вернеру Мейеру, он попросил принести гостю что-нибудь из столовой. Однако у него было подозрение, что Ханзи Крауса скоро потянет подкрепиться другим образом. Его глаза уже сейчас нехорошо бегали, а в жестах замечалась суматошность. Когда желание ширнуться станет нестерпимым, Ханзи Краусу будет глубоко наплевать на свидетельские показания, поэтому с подписанием протокола надо спешить. В своем кабинете Фабель стал решительно расчищать письменный стол. Долой папки, долой бумаги, в сторону клавиатуру, компьютера и мышку. Затем он достал из нижнего ящика стола огромный альбом для рисования и развернул его на столешнице. Ему вдруг вспомнился журнальный столик в квартире Ангелики Блюм. По словам Браунера, журналистка когда-то делала то же самое. Освободила стол и что-то на нем разложила. Фабель вздохнул. Его до сих пор грызло чувство вины за то, что он отмахнулся от ее звонков. Мог ли он знать, что все так повернется? Именно это имя он написал фломастером первым — Ангелика Блюм — и обвел кружком. Затем возникли кружки Урсула Каснер и Тина Крамер. Затем он разделил страницу жирной вертикальной чертой, слева от которой остались три жертвы. Справа Фабель написал Ганс Клугман и Джон Максвейн. Еще одна вертикальная линия. Новую колонку начинало названное Махмудом имя Василь Ветренко. Полчаса спустя на странице было шесть колонок имен, дат и ключевых фактов. Во всех колонках было много строчек. Только кружок Василь Ветренко стоял сиротой. Фабель указал стрелками все возможные связи и совпадения. Ничего нового в результате не появилось, зато представала четкая общая картина следствия. И был важен сам процесс нанесения на бумагу каждого факта и попутное новое обдумывание этого факта в контексте всего дела. Одна фамилия регулярно появлялась чуть ли не во всех колонках Айтель. Первая жертва — Урсула Каснер, занималась проектом «Новые горизонты», мотором которого была Айтель Паблишинг Групп. Со второй жертвой, Тиной Крамер, у Айтелей не просматривались связи. Зато третья жертва, Ангелика Блюм, была знакома с Айтелем-младшим и в отеле «Альто на Кроне» задавала из толпы журналистов неприятные вопросы Айтелю-старшему. По словам ее подруги Эрики Кеслер, она собирала материалы для критической статьи как минимум об одном из Айтелей. Джон Максвейн опять-таки консультировал Айтель Паблишинг Групп. Каким боком ко всему этому относилась украинская мафия под началом Ветренко, Фабель не представлял. Клугман имел задачей раздобыть информацию об украинцах и был застрелен из украинского пистолета. Разумеется, его застрелили не украинцы. После разговора с Ханзи Краусом Фабель был уверен в этом почти на 100%. Еще один стоящий на обочине факт. Ангелика Блюм писала что-то о бесчинствах российского спецназа, сравнивая его с немецким 101-м резервным полицейским батальоном времен Второй мировой войны. Фабель терялся в догадках и относительно напавшего на него старика-славянина. Был ли этот зеленоглазый черт самим полковником Ветренко? Фабель не имел даже приблизительного понятия о возрасте Ветренко. Неужели 70-летний старик? Бургомистр Ганс Шрайбер был самой эффектной фигурой в фабелевском списке. Знаком с двумя из жертв. Одна из них была его любовницей. И он последним видел Ангелику Блюм живой, если не считать убийцу. Фабель откинулся на спинку кресла и задумался. Чтобы двигаться дальше, ему необходимо побеседовать с Айтелями и с отцом, и с сыном. Он должен посмотреть, как они отреагируют на упоминание имени Максвейна. Фабель сомневался, что именно Максвейн был серийным убийцей, но этот хлыщ произвел на него тяжелое впечатление. Что-то с ним не так. Фабель перечитал представленную Анной Вольф проработку свидания с Максвейном в пятницу вечером. Группу поддержки возглавлял Пауль Линдеман. Как Фабель и надеялся, Анна сама выбрала его. В группе поддержки 10 человек. Двое будут в клубе, остальные в трех машинах и на двух мотоциклах. Линдеман в фургоне, начиненном электроникой, с двумя спецназовцами при автоматах. Этот фургон будет командным центром. Юркие мотоциклы, срезающие углы, должны были подстраховывать. За Порше трудно угнаться, если Максвейн захочет уйти. Ван Хайден правильно ворчал. Операция получалась дорогой и громоздкой и основывалась единственно на смутных предположениях. Все было продумано и на бумаге выглядело безупречно. Однако Фабель все еще колебался, давать ли добро на проведение операции. С одной стороны, даже если Максвейн не сын Свена, от него можно ожидать всякого, и боязно подвергать Анну такому риску. А если он убийца, то совать ему в лапы Анну и вовсе преступление. Какая-нибудь нелепая случайность может все повернуть так, что и 10 сотрудников прикрытия не сумеют ей помочь. С другой стороны, если Максвейн расколет Анну или заметит слежку, можно налететь на обвинение в незаконном преследовании, и придется отбиваться в суде. Фабель так углубился в свои мысли, что вздрогнул от телефонного звонка. Хольгер Браунер сообщил, что Клугман был действительно убит из украинского пистолета. Советская милиция имела на вооружении пистолет Макаров. Став независимой, Украина закупила оборудование в Чехии и начала производить собственное оружие. Форт-12 — оружие украинской полиции и службы безопасности. В армии его не используют. Продажа гражданскому населению запрещена. Спасибо, Хольгер. Фабель повесил трубку. Затем позвонил Вернеру Мейеру. Тот не отвечал. Куда он мог пропасть с Ханзи Краусом? В половине восьмого Фабель вышел из управления. Из машины он позвонил Сюзанне. Она уже поужинала, но согласилась встретиться с ним в ресторане на Мильхштрассе. Фабель врубил музыку и решительно выключил свой сотовый телефон. Баста! Пропадя она пропадом, эта работа. Сегодня вечером он свободен, как птица. Сегодня он гуляет до самого утра.